стало тепло и влажно. Несколько дней кряду шли дожди, а потом небо прояснилось. Солнце начало пригревать, и когда в пятницу утром я пришел в мастерскую, то увидел во дворе Матильду Штосс. Она стояла с метлой под мышкой и с лицом впавшего в умиление бегемота. «Что вы скажете на эту роскошь, господин Локомб? И ведь что ни год, снова и снова этакое чудо!» В изумлении я остановился. Старая слива около бензоколонки расцвела за одну ночь. Всю зиму она стояла голая и кривая. Мы вешали на нее старые покрышки и насаживали на сучки канистры из-под масла для просушки. Это была просто удобная подставка для всего, от обтирочной ветоши до капотов. Еще несколько дней назад на сливе развивались наши застиранные синие комбинезоны. Еще вчера ничего особенного не было заметно, и вдруг за одну единственную ночь дерево, как по волшебству, преобразилось в сплошное розовато-белое мерцающее облако. Облако из светлых цветов. Словно на наш грязный двор ненароком залетел заблудившийся сон бабочек. «А уж запах-то какой! Запах!» — мечтательно произнесла Матильда и блаженно закатила глаза. «Потрясающий запах! Именно так пахнет ваш ром!» Я потянул носом, но никакого запаха рома не услышал. Впрочем, все было ясно. «Пахнет скорее коньяком для клиентов», — заявил я. «Видимо, вы простудились, господин Локомб», — энергично возразила она. «Или, может быть, у вас в носу полипы? Теперь полипы почти у всех. Но у старой Штосс нюх как у гончей, можете не сомневаться. Пахнет именно ромом, выдержанным ромом». «Ну хорошо, Матильда». Я налил ей рюмку рома и затем подошел к бензоколонке. Юб уже был здесь. Перед ним стояла ржавая консервная банка, в которую он вставил пучок веток в цвету. «Это еще что?» — удивился я. «Это для дам», — пояснил Юб. «Если какая-нибудь дама заправляется у нас, я ее примирую такой веточкой. Под это дело я сегодня залил в баки на 90 литров больше обычного. Так что это дерево стоит золота. Не будь его у нас, надо было бы поставить вместо него бутафорию». «Ха, а ведь ты, парень, настоящий делец!» Он усмехнулся. Лучи солнца просвечивали сквозь его уши, и они походили на рубиновые церковные витражи. «Меня уже дважды сфотографировали», — доложил он, — «на фоне дерева». «Вон что! Ха, ты еще станешь кинозвездой», — сказал я и направился к смотровой яме. Оттуда из-под Форда как раз выбирался Ленц. «Робби», — сказал он, — «ты знаешь, о чем я подумал? Надо бы нам позаботиться о девушке этого биндинга». Я посмотрел на него. «Как это понять?» «Точно так, как я сказал. А чего ты на меня уставился?» «Я на тебя не уставился. Не только уставился, но даже вылупился. Между прочим, как ее зовут?» «Пат. А дальше как?» «Не знаю», — ответил я. Он выпрямился. «Как, то есть, не знаешь? Ты ведь записал ее адрес. Сам видел». «Потерял бумажку». «Потерял»,